284. Обычно люди не понимают, что большое явление еще чувствительнее, нежели малое. И именно в большом явлении требуется еще большая психическая энергия. Значит, каждое затемнение, раздражение и сомнение особенно пагубны. Когда мир ждет новых обстоятельств, нужно проявить особую чуткость. 285. Учение следует читать в разных состояниях, но следствие будет не одинаково. При смятенном уме учение даст успокоение, при горе – утешение, при сомнении – утверждение, но для впитывания действенности учения нужно покрыть случайные чувствования проникновением в сокровище иерархии. Не только для утешения дано учение, но для движения по лестнице восхождения. Конечно, при особых обстоятельствах мира особенно трудно постигательное углубление. Не раз уже мир содрогался на границе механики и духа. Именно теперь такое время, усугубленное натиском сил темных. Разнообразен базар материальных отбросов. Прежде всего, нужно оценить их, чтобы предложить новые ценности. Так умение переменить оценку сознания будет уже порогом будущего. Допущение уже есть признание. И много темных гостей допущено человечеством. Такие приглашения утяжеляют переходное состояние. Нужно просить сердце поднять голос на обновление мира. 286. Добрый человек — тот, кто творит добро. Сотворение добра есть улучшение будущего. Можно благотворить ближнему, чтобы улучшить его бытие. Можно поднимать целые народы героическим подвигом. Можно вносить в жизнь самые полезные открытия, которые должны преобразить будущее. Наконец, можно улучшить мышление народа, и в этом будет заключаться синтез добра. Как прекрасно мысленное творчество, не направленное ко злу. Когда народ поймет все зло осуждения, оно откроет новые врата к будущему. Сколько времени освободится для познавания, для искусства мышления, для творения истинного добра? При этом зажгутся лучшие огни сердца. Во зле такие огни не зажигаются. Такое добро спасет здоровье и очистит на большое пространство атмосферу. Нелепо думать, что добро — отвлеченность или заслуга. Оно есть спасение будущего, ибо без него нет утверждения и восхождения. Так каждая мысль добра — есть уже стрела света. Она уже где-то искоренила разъединение, ибо каждое разъединение во злобе есть низвержение в хаос. Потому учите мыслить о добре. 287. Мы слышим часто о болях старых ран. Они как будто зажили, физическая ткань соединилась, но, тем не менее, страдания продолжаются. Также можно слышать, что только внушение может помочь в таких случаях. Разве тонкое тело не будет болеть, если оно было повреждено? Рана заживет физически, но тонкое тело может ощущать боли. Конечно, если сознание человека развито, он своим приказом заставит тонкое тело оздоровиться, но в других случаях требуется внушение, чтобы соответственно физическому процессу воздействовать на тонкое тело. Так понимающий комплекс организма улучшит положение всех его тел. 288. Текущие события еще раз указывают на значение мысли. Уже видите, что роскошь потрясена, тоже видите, что магия получила осуждение, и мышление направлено к ировдохновению. Эти два условия очень губительны для темных. Без роскоши и без колдовства они значительно обессилят. Но у них остается третье условие, а именно смущение слабых умов. Самое плачевное, что слабые умы не вмещают здоровых начал. Их неустойчивость поглощает много энергии. Потому мы обращаем внимание на самое главное, чтобы сосредоточить энергию на необходимом. Слышали о знамени нашем? Действительно, пусть несут его, кто может. Тоже и в другом проявим терпимость и заставим темных послужить.